Братья и сестры, друзья, дорогие, я прочитаю место. Тема проповеди будет о наказании детей. Конечно, для меня эта тема сложная. Мне очень редко приходится наказывать детей, потому что у меня в основном девочки, 6 девочек и 2 мальчика. Место я буду читать Евреям, 12 глава. 6, 7 и 8 стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Но здесь тоже написано о сыновьях. Но я понимаю, что иногда приходится наказывать и девочек. Мне приходилось. Но наказание – это такая тема, на которую часто рассуждают. Я не знаю, у вас, может, не рассуждают, есть какая-то определенная позиция. У нас рассуждают, братья. Одни говорят, надо очень хорошо наказывать, одни говорят, надо не очень хорошо, то есть жалеть нужно. И разное мнение по этому поводу есть. Вот так, да? Хорошо. Ну, конечно, я думаю, что одной проповедью, тем более свое мнение, я только скажу, я не сниму все вот эти споры, разговоры на эту тему, но хотелось бы основные моменты рассмотреть. Но если Библия говорит о том, что наказывать нужно, то мы понимаем, что что-то философствовать и придумывать нет, это не нужно, мы в такое время живем, или там воспитывать какими-то другими способами. У кого-то получается и хорошо, но может и нормально. Но я думаю, что многим из нас приходится наказывать наших детей, чтобы они были послушные, чтобы они шкоду не делали, чтобы они хорошими выросли. И когда мы их наказываем, мы объясняем, что мы это делаем из любви. И я думаю, что дети понимают. Дети понимают, и я думаю, что не обижаются на нас. Я слышал, наши братья, брат и сестра, жили в Монголии. Они там совершали служение несколько лет, по-моему, 3 года. И вот там они рассказывали, как родители наказывают корейских детей. Они берут палку, бамбуковую или какую, и вот, ну, в Монголии корейских, именно корейцы там жили, и корейских, то есть там они с корейцами общались, и вот именно корейцы своих детей, монгольцы, может, тоже так, но они про корейских рассказывали. Они берут палку, если наказание вот такое, у них там как бы, ну, вот как цены в магазине, 20 раз палкой по ногам, по мышцам вот здесь, и дети это воспринимают так, ну, как-то, как положено. Хотя наши посмотрели сначала и говорят, ну так жестоко, ну, на первый взгляд для нас. Но мы палкой детей не бьем. В Библии написано «палка для глупого». Я когда неверующий был, получал палкой за глупости. Поэтому я думаю, что детей нужно наказывать розгой или ремнем. Ну, у кого какие методы. Ну, что хочу сказать, я вот так вот интересовался. Так как братья поручили эту тему, то мне пришлось немножко переживать. И я так читал. И нашел то, что дети до 3 лет, у них очень слабенькая память. Они хорошо помнят лица родителей, они хорошо помнят, где они находятся. Но то, что они сделали, и последовательность поступков, они быстро забывают. И если они сделали в молитвенном доме что-то неправильное, мы привезли домой и их наказали, дети до 3 лет, они могут не понять. Хотя если мы спросим, ты помнишь, ты так делал? Он скажет, да, помню. Вот я тебя за это накажу. Но, то есть, глубины понимания, за что он получил, он может не понять. У них короткая память, и он подумает, что, ну, за что-то получил. То есть, ясности не будет. Поэтому желательно, чтобы расстояние от тем, как ребенок что-то сделал, и его наказать, было таким, чтобы ребенок ясно понимал, что, за что он несет наказание. Чтобы он ясно понял. Дети до 3 лет очень быстро усваивают наказание. Если их за что-то наказали, они очень быстро понимают, если они поняли за что, то они быстро понимают, что это делать не надо. Уже дети, которые постарше, их иногда надо наказывать чуть чаще или, может быть, немножко сильнее, чтобы они поняли, что это делать не нужно. А дети до 3 лет это усваивают очень легко. Ну, вообще, с мальчиками, ну, так как у меня девочек больше, мальчики видят, как делают девочки, и стараются тоже сильно не шкодничать. Хотя бывают, проявляют свою такую натуру. Вот, и бывает такое, что нужно с ними больше внимания. Ну, вообще Пушкин сказал, что... Пушкин сказал, что когда виноваты, разберись, кто виноват, и накажи двоих. Вот, а вообще, когда не помню, кто такую фразу сказал, что если мальчика наказывать, надо каждый день. Если не знаешь за что, то он знает. Ну, это уже если очень шкодные, наверное, мальчики. Вообще, я даже, наверное, могу сосчитать, сколько раз мне приходилось наказывать. То есть, как-то не очень часто. Я думаю, что это индивидуально. Может быть, у кого-то приходится часто наказывать. И, конечно, это, ну, я думаю, что нужно смотреть на ситуацию. Мне почему редко приходится наказывать детей? Потому что многие моменты я стараюсь как-то побеседовать, простить. Хотя я думаю, что можно найти за что наказать, если уже вот так вот принципиально подходить. То, ну, не каждый день, может быть, но часто можно найти за что наказать. Но когда можно избежать наказания? Если ребенок понял, если он смирился, если он раскаялся, и мы еще не пообещали наказание ему. Ну, хотя бывает, приходится так вот пообещал, взял ремень, идешь наказывать. А как-то так побеседовали, ремень опустил, и наказывать не пришлось. Я был у одного брата, служителя дома, у него одна девочка, все остальные мальчики, по-моему, пятеро или шестеро, я уже не знаю. И прихожу, у него там надпись такая, и ремень висит. Думаю, что-то под ремнем там написано. А я подошел, там мелким написано, будут они слушать или не будут, но пусть знают. И место из Иеремии там подписано. Ну, я понял, что, наверное, ему часто приходится пользоваться этим орудием, поэтому он еще и текст такой там подписал, но пусть знают, чтобы знали мальчики, что здесь вот висит, и они могут получить. Но вообще, когда дети подрастают, и если в раннем возрасте упущено. Ну, вообще, как уже не раз говорилось, и когда говорилось о деторождении, братья говорили, я понимаю, что очень большую роль играет то, как мы подходим вообще к вопросу деторождения. Если мы стараемся, чтобы и до рождения детей раскаяться во всех своих грехах, оставить их, исповедовать, очиститься, то есть мы уже многое сделали для того, чтобы наших детей было меньше наказывать. То есть это уже определенная работа, потому что уже мы постарались, чтобы от нас наше греховное наследие, проданное от отцов, как Петр пишет, чтобы вот эта суетная жизнь, чтобы оно не передалось на наших детей. И тогда уже нам будет проще. Мы меньше будем видеть свое отражение. Один брат-служитель собрал детей и посадил их, поставил доску, открыл одну половину доски и начал писать. Говорит, дети, скажите, что вам не нравится в ваших родителях? Дети начали с рядов поднимать руки и говорить. Он начал записывать. Один пункт, второй, и написал 10 пунктов. Написал 10 пунктов и доску закрыл. Детям сказал выйти, зашли родители. Доска закрыта, ничего не видно. Ну вот он закрыл ее, и что писали, не видно. А открыл чистую. Открыл чистую и говорит, родители, что вам не нравится в ваших детях? Родители начали говорить. Он тоже записал 10 пунктов. Потом позвал детей и открыл доски. Вы знаете, пункты были одинаковые. То есть часто нам не нравится в наших детях то, что им не нравится в нас. И вот эта взаимность бывает. Потому что мы чаще всего можем увидеть в наших детях то, что где-то у нас было упущено. Или где-то что-то мы делали, как поступали, так поступают наши дети. Один брат говорит, я думаю, ну, не учил ничего, сын, ну, он до уверования лет 10 в тюрьме сидел, брат. Говорит, не пойму, что он ходит руки за спину, кто его так научил? Он говорит, по дому ходит и ходит за спину. Говорит, откуда он знает, что я 10 лет так проходил? Вот. Ну, а у него отложилось, и он тоже, ему так удобно, руки когда за спиной, и ходит по дому. И, конечно, ну, это не страшно, да, что передалось, хотя может передаться еще что-нибудь, а вот это будет плохо. Но, конечно, когда дети подрастают, становятся подростками, уже нужно быть более осторожным с наказанием, потому что вот этот возраст, его называют сложным или критическим возрастом, когда дети в подростковом возрасте, и вот если они теряют вот взаимоотношения дружеские с родителями, тогда ими управлять очень тяжело. Очень тяжело в подростковом возрасте. И поэтому я думаю, что очень хорошо, и я тоже со своей стороны стараюсь, и с подростками, когда занимался в церкви, с подростками, и со своими детьми, у меня уже дочери-подростки, и я стараюсь, чтобы были дружеские взаимоотношения, чтобы они могли поделиться своими переживаниями, чтобы они скучали, И я вот так замечаю, что когда приходится уезжать, сейчас я поехал почти со всеми детьми, а когда приходится уезжать без детей, я еще в дороге, а дети, которые уже умеют написать смс-ку, они пишут: папа, что мы уже скучаем. Я еще только в ту сторону еду, они уже скучают. И я думаю, что это хорошо, если дети скучают по родителям. Я слышал такое выражение, бывает, дети говорят: а мы любим, когда папа уезжает. Ну, может быть, это с чем-то связано, может быть, какие-то работы или еще что-нибудь поэтому любят, но плохо, если они любят, когда папа уезжает, потому что им не нравится его общество. Я думаю, что дети должны любить общество родителей, должно влечь, должно быть желание, чтобы не то, чтобы быстрее папа за порог и надо делать все там, что захотелось, а чтобы они себя вели так же, как и в отсутствии родителей, так же и в присутствии. Наш брат Вениамин Александрович когда-то мысль такую сказал, я запомнил ее для себя, что если детей наказывать очень сильно, то перед родителями они будут хорошенькие, но за глаза они будут делать нехорошее. Я это замечал, что если те дети, которых наказывают очень сильно, они такие перед родителями очень хорошие. Но на самом деле, когда родителей нету, с ними сложно справиться даже бабушке, не говоря о том, что если это какие-то чужие люди. Поэтому я думаю, что нужно, чтобы наказание было умеренным, оно чтобы было с любовью. То есть, чтобы мы могли понимать цель, чтобы не просто нам было разрядиться как-то, или, может быть, вот иногда хочется так как-то, ну, по заслугам, чтобы получил. Может быть, не эта цель, чтобы по заслугам, а цель, чтобы исправился, чтобы хромлющее, чтобы он исправился, чтобы хорошим вырос. Если это будет цель, то, может быть, мы часто отложим наказание, побеседуем, больше помолимся, может, возьмем с собой куда-то, чтобы побольше побыть в общении, и будет больше пользы, нежели мы разрядимся, вот, чтобы наказать вот так ребенка. Конечно, я думаю, что есть такой момент, когда уже детей нужно переставать наказывать. Когда они уже подросли, и когда есть хорошие дружеские взаимоотношения, особенно девочек, я думаю, что после 10-12 лет уже наказывать не стоит. Они уже все прекрасно понимают, и они будут себя чувствовать очень униженными, что если их наказать в таком возрасте, потому что они уже себя считают как личность, и тем более девочка, она, конечно, если ее часто наказывать, она, я думаю, что не будет нежной. Вот, потому что все-таки перенося вот такие трудности и, может быть, непонимание с родителями для нее, это может оказаться немножко и огорчением, и потерей взаимоотношений. Поэтому, конечно, нужно смотреть, чтобы наше наказание не внесло вот такое разделение между нами и нашими детьми. Когда нас Господь наказывает, Он наказывает с любовью, и мы тогда понимаем, благодарим, особенно когда наказание уже позади, мы вспоминаем, что мы исправили в нашей жизни, и благодарим Господа. И можем сказать, как Слово Божие говорит: «Благо мне, что я пострадал». Хорошо, если дети тоже вот такой вывод сделают: «Благо мне, что меня наказали». Меня наказали, и я вот там исправился. Потом родители заметили, что я не прав в этих вопросах, и еще где-то наказали. И, конечно же, когда вот такая последовательность есть, и наказание справедливое, тогда взаимоотношения сохранятся. Для меня очень переживательно, я вот так вот спрашивал у детей, говорю: дети, когда-нибудь было, чтобы я вас несправедливо наказал? Они не помнят такого случая. Я думаю, ну я же мог забыть, может быть, где-то на самом деле у детей осталось в сердце, что я их наказал несправедливо. Я думаю, что нужно бояться несправедливого наказания. Потому что если мы их накажем несправедливо, они очень сильно огорчатся. Очень сильно. Потому что, ну, мы-то взрослые, где-то если с нами поступили несправедливо, мы понимаем, что Господь страдал несправедливо, его наказывали и били. И поэтому для нас это проще перенести, а для детей очень сложно эта несправедливость. И поэтому иногда, если мы наказали несправедливо, нужно не побояться попросить прощения, искренне попросить прощения, чтобы ребенок мог простить. Чтобы мог простить, и чтобы этот конфликт мог быть улаженным. Один раз у меня ситуация возникла, что я ее рассказывал детям, когда прошлый или когда-то еще раньше был здесь у вас, но я расскажу и взрослым. Эта ситуация однажды возникла, когда жена была в роддоме, некоторые друзья и я, мы решили переклеить обои в коридоре, переклеили их. Она приехала с роддома, все хорошо, обои свежие, так немножко приятно, вот и для нее, и для меня. И потом я смотрю, через некоторое время, вот они еще свежие, и уже на обоях появилось что-то, вот следы дети оставили. Я сильно запереживал. Ну как, я не запереживал сильно, я спросил у детей, кто это сделал. И никто не признался. Вот тут я уже запереживал. Я думаю, ну как это никто не признался? Ну кто-то же сделал. Ну я точно не делал. И жена не делала. Никого больше не было. И думаю, ну такое первый раз случилось, что никто не признается. Я начал расспрашивать их, никто не признается. Я начал следствие вести. Чтобы как-то, ну, кто-то ж ляжет спать, а он же обманул, не признался. Думаю, ну как-то неспокойно. А как выяснить? Никто. Я по одному закрылся в комнате, по одному вызывать начал. Ты? Не я. Следующий? Не я. Никто. Думаю, как дальше выяснить? Ну не признаются. Я и так поговорил, не признаются. Я думаю, ну так. А вот которая с роддома приехала, она не была подозреваемой, потому что только что вот она не попадала в подозрение. Сына померил рукой, не достает, тоже вышел. Осталось 6 подозреваемых. Надо выяснить, кто из них это сделал. И я начал дальше углубляться в расследование. За выговорю, как ты думаешь, кто мог это сделать? Дети думают, я думаю, что вот тот. Ну хорошо, иди. А ты? Я думаю, что вот тот. И у меня показания не совпадают. Я думаю, ну, если бы на одного вышли, я бы уже с ним пристально беседовал бы, и, наверное, это был бы он. Но дети же друг друга лучше знают. А так, ну, нет. Я думаю, ну что, посадил их всех в ряд, взял ремень. Говорю, вот из-за одного кого-то из вас придется наказать всех. Один виноват, а всех остальных накажу несправедливо. Они сидят, смотрят. Хотя у меня намерения не было такого. Но я как следственный способ это использовал. Вот. И я сижу с этим ремнем. А дочка, которая вот-вот только доставала оттуда, когда я мерил, она говорит, папа, а ты не будешь наказывать? Я говорю, не буду. Тогда это я. Я говорю, ну расскажи, как ты сделала. А я не помню. Ну я понял, что она просто выручает кого-то. Вот, не виновата. Глаза не виноватые, но грузится. Говорит, я и все, давай этот разговор прекратим. Вот. Но мне-то не нужно его довести до конца. Но вообще, я никогда не использовал вот такие способы, я бы сказал, нетрадиционный способ. Я взял вот так листочек бумаги, такие узкие полосочки, нарвал в клеточку. И внизу на полосочке написал «Виноват» простым карандашом. И сам их так перемешал, и в руке эту надпись спрятал. И дети все молились искренне. «Господи, ты укажи, кто это сделал?» Все молились, и виноватый тоже молился. И я молился. А потом я дал вытянуть всем по листочку. Они все вытянули по листочку. У виноватого листочек был с надписью. Вот. Кто потом попробовал это повторить, не получилось. Я думаю, что это индивидуальный случай, потому что мне неспокойно было ложиться спать. Все ушли, мы остались беседовать. Я говорю, слушай, ну почему ты не призналась сразу? Я обещал, что имя не буду говорить. Она говорит, а ты сначала так спросил. Я думала, что это несерьезно, как бы, и думала, пройдет. Сказала, не, тоже со всеми кивнула, что нет. А когда уже поняла, что ты серьезно, начала расспрашивать. А я же уже сказала, что нет, и стояла на своем, боялась сознаться. Но я, конечно, побеседовал с ней и наказывать не стал. Наказывать не стал, потому что как-то она сокрушилась. И самое, что для нее было удивительно, как Бог может открыть. Я думаю, что много других способов, когда Бог может открыть. Если дети что-то запрятали, завуалировали, они пытаются скрыть это, то, конечно, это Бог может открыть. И что, на что хотел еще обратить внимание в наказании. Конечно, наказание должно достигнуть цели. Просто шлепнуть или отдернуть, или оттолкнуть, или покрутить за ухо там, или за щеку, это просто, я думаю, что даже истязание. Я никогда такие способы не использую и другим не советую. Пользы от этого не будет, это просто как-то, может быть, как-то так, причинить какую-то боль или вред. Наказание, я думаю, что даже если, ну, нужно хладнокровие для наказания, потому что если, бывает, жена берется за наказание, ну, я-то понимаю, что не все. У меня жена более-менее хладнокровная, она может наказать. Но есть некоторые, ударят, а потом вместе с детьми плачут. Такое наказание пользы не принесет. Лучше уже подождать, пока приедет муж, он сделает это как положено, вот, как это нужно, чтобы достигло цели, чтобы было исправление. А стукнуть 2 ребенок заплакать и плакать сидеть вместе с ним, наверное, пользы не принесет. Хотя, я не знаю, может быть, где-то какая-то польза у кого-то и была. Я думаю, что еще, когда уже дети наши подрастают, нужно быть очень внимательным, чтобы сохранить хорошие взаимоотношения. Один наш брат, служитель, рассказывал, что, говорит, сын рос, и вот он все найдет компанию, то с теми, вот. И он запрещал ему, а раз он очень поздно пришел. пришел очень поздно, он его звал, он стоял там в компании друзей, даже не очень быстро охотно подошел. И он его отвел в сторону, говорит, я ему так хотел дать, говорит, так хотел его наказать. И, говорит, и он понял, и он, говорит, смотрит на меня, он уже взрослый, уже даже ближе к молодежи, или уже молодежи был, только вот перешел. Он говорит, и я понял, что если я его сейчас накажу, я его потеряю. И, говорит, я с ним отошел, обнял его, поговорил. И, говорит, с тех пор у нас взаимоотношения очень сильно улучшились. А сегодня этот брат-служитель, сын его. Вот. И он, вот так вот брат свидетельствовал, что своевременно наказание не применил. И это тоже оказало пользу. То есть наказание — это не только ремнем ударить или розгой. А наказание, конечно, это одно из... Просто у меня тема наказания. А вообще это одна из маленьких частей воспитания. Одна из маленьких частей воспитания — это наказание. И поэтому иногда... Наказание можно отменить или заменить. Но у меня бывает такое, что если нарушение не очень серьезное, я могу поставить в угол. Я думаю, что может кто-то использует такое наказание, может нет. Оно не физическое наказание, но ну как, тоже посмиряться. Но если ребенок отказался встать в угол, я думаю, что здесь уже принципиально нужно наказать. Потому что он отказался от наказания более гуманного, ну получит посерьезней. Вот. И если бывает такое, что я по телефону поставлю в угол и забуду, а дети другие звонят, тот с угла просит, позвони папе, чтобы выпустил. Вот. Время столько прошло, звонит кто-то с детей, папа, выпусти Даника из угла. Я как испугался, думаю, он еще стоит, да я забыл, уже давно бы надо было выходить. Я думал, ну минут 15 постоит, наказание вроде, ну, нарушение не очень серьезное. И бывает, поставил и забыл. Конечно, хорошо, если дети вот, напомнят. И своевременно можно его освободить оттуда. Конечно, когда дети подрастают и становятся членами церкви, я думаю, что в этом возрасте наказание, какого бы возрасте, у нас был случай, одна сестра приняла крещение в 13 лет. Вот. Ну и такие моменты бывают, когда наличие возрождения и живая душа, или там какой-то возраст, то я думаю, что когда уже ребенок является членом церкви, физическое наказание для него нужно прекратить. Потому что физическое наказание уже, я думаю, что не нужно. Если он что-то сделал против заповедей Божьих, то уже есть церковь, которая может его с ним беседовать, или служителя, или дисциплинировать как-то. Но это уже член тела Христова. И мы уже, наша компетенция наказания уже прокатила. Хотя мы можем где-то увещевать и беседовать. Бывает такое, что мы оставляем наших детей на дедушек и бабушек. И тоже задают такой вопрос, а как дедушкам с бабушкой поступать? Наказывать ваших детей или наказывать? Я думаю, это разрешение родителей. Если родители разрешают наказывать, даже не только дедушке и бабушке, даже если воспитателям разрешают, ну это мое, может быть, субъективное мнение, но я думаю, что даже если преподавателю в школе я разрешил наказать своего ребенка, то я думаю, что будет нормально, если ребенок об этом знает, что я разрешил, и если его накажет преподаватель. Но если это сделать без разрешения, ребенок может огорчиться. Он потом подумает, что всякие проходящие будут брать розгу и меня тут наказывать. Но если родители разрешили, я думаю, что вполне приемлемо физическое наказание. Вообще физическое наказание у христиан, оно культивируется. То есть об этом говорится, и это от нас Слово Божие требует. В мире об этом... Мы знаем, что есть ювенальная юстиция, об этом говорится, что сейчас детей наказывать не надо, и много случаев. Я не буду рассказывать, у меня совсем, я не хотел на эту тему больше говорить, но вообще, если смотреть, то до 1966 года в мире очень много было, когда наказывали людей. Даже если взять от Петра I, наказания были такие, отсекание рук, отсекание пальцев рук, отрезание ушей. Розгой, плеткой наказывали. Потом это все прекратилось. Конечно, это хорошо, что ну вот, таких наказаний на сегодняшнее время у нас не существует. Потому что некоторые из нас могли бы оказаться без некоторых конечностей. Слава Богу, что так не произошло. Что еще хотелось бы сказать, что наши дети, они растут. И еще одной из таких важных моментов воспитания является то, что их много. Когда... Вот приходится встречаться с людьми неверующими, один-два ребенка, и удивляешься. Дети смотрят, говорят, как он себя ведет. Он в магазине может упасть на пол, требовать что-то там. капризничать. Я стою возле машины, с кем-то с братьев разговариваем, идет ребенок и бьет свою маму. Идет и кричит, она что-то не купила ему или что-то не сделала. Он бьет ее и так сильно, и такой злой, такой маленький, в нем столько злости, он все бьет ее, она его так отталкивает, что-то говорит его и тащит его за руку, а он опять к ней драться. Но ему, наверное, до 3 или 3 года. Я так подумал, ну, мне, конечно, очень хотелось его наказать, если бы это был мой сын, он бы не избежал наказания. Но, конечно, вот такое попустительство, а потом эти дети вырастают, и они более серьезно бьют свою маму. Мама угождала ему, разбаловала. И, конечно, воспитание детей, когда они растут вместе, когда уступают друг другу, когда они уважают друг друга, это очень хорошо, когда дети растут в многодетных семьях. Часто люди задают вопрос такой, ну как вот, ну, верующие задают такой вопрос. Чадородие, ну вот это, можно рожать детей, можно умереть, потому что, ну вот, болезни разные, все. Я тогда нахожу место, и в последнее время это место находил, и некоторым братьям читал, и говорил, что, ну, в Библии написано, впрочем, спасется через чадородие. А если говорить погибнет, ну, это противоречит Слову Божьему. Ну как, буду рожать и погибну, а Библия говорит, спасется через чадородие. Ну, погибну, я имею в виду, физически поумирают, а Слово Божье говорит, спасется. То есть мы понимаем, что часть того, что мы рожаем детей, это и основное, что и церковь пополняется за счет того, что наши дети подрастают. Это вот в это время, наверное, больше всего. Когда мы благовествуем, ну, 2-3 человека приходят из мира в церковь. А наши дети подрастают, и каждый год из верующих семей, я думаю, что 70%, в некоторых церквях может быть даже 90%, детей верующих родителей. Это тоже говорит о хорошем воспитании, что родители воспитали своих детей. Но еще один момент, когда наказание, когда у родителей нет согласия по наказанию. Ну как, муж наказывает, жена забегает, забирает ремень. Дети смотрят, думают, мама хорошая, папа плохой. Или наоборот. Она говорит, накажи их. Когда тебя не было, они плохо поступали. А папа ограничился там беседой один, второй раз. И какое-то вот такое разногласие. Непонимание между родителями. Это дети быстро улавливают. Я думаю, что нужно договориться. Когда корреспонденты спросили у одного человека, слушай, а как вы решаете свои семейные конфликты? Он говорит, ну, с женой не ссоритесь? Он говорит, нет. А как вы решаете этот вопрос? Очень просто. Вы, наверное, слышали, может, этот случай? Ну как, расскажите. Ну как, я прихожу домой и строго говорю, замолчи. И как? И молчу. И получается избежать конфликтов. Вот. Ну, бывают такие моменты, что нужно при детях, может быть, помолчать, чтобы не возник конфликт, да? А когда детей нету, договориться. Договориться, как мы будем наказывать детей. Чтобы уже, если, ну, хорошо, если жена не согласна, что будут наказывать розгой, ну, на ремень ты согласна? Ну, хорошо, на ремень, какой? Ну, договорились, сколько раз? Согласна. Ну, теперь не будешь забегать в комнату? Нет, ну, если договорились родители, ну, тогда уже нормальное наказание будет иметь успех. Ну, бывает же, жалко маме, кажется, ну, мне жена говорит, слушай, ты ж не чувствуешь, ты своей рукой, если стукнешь, переборщишь, ну, будет больно очень ребенку. Я говорю, я проверяю на себе. Ну, я стараюсь, конечно, чтобы не переборщить. Я-то понимаю, что могу и сильнее, но не использую при этом всю силу. Хорошо, если поставим для себя такую цель, чтобы наказание достигло цели. То есть, чтобы это не просто было разрядиться на ребенке или просто, чтобы получил по заслугам, как говорят, но чтобы наказание, оно принесло мирный плод праведности, чтобы принесло исправление, чтобы ребенок исправился, чтобы не перестал нас любить, и чтобы для Господа рос, чтобы был послушным и хорошим. Аминь.